Ничуть не бывало. Вообще назначение искусства не в том, чтобы указывать нам наиболее краткие пути к счастью, а в том, чтобы раскрывать перед нами трудности и красоту нашего бытия. Стихотворение «Мадонна». Пушкин написал его уже после помолвки с Натальей Николаевной. Казалось бы, счастье было уже у него в руках. Между тем он полон сомнений. Он сомневался и в том, что свадьба состоится, и в том, что женитьба, если совершится, принесет ему счастье. Но вот ему передали, что Натали согласна. У матери ее тоже нет возражений. Что же он? Бесконечно обрадовался. Как бы не так. Получив столь радостное известие, пишет он будущей теще. «Один из моих друзей едет в Москву, привозит мне оттуда одно благосклонное слово, которое возвращает меня к жизни. А теперь, когда несколько милостивых слов, с которыми вы соблаговолили обратиться ко мне, должны были бы исполнить меня радостью, я чувствую себя более несчастным, чем когда-либо». 1830, 5 апреля. Вспомним Цицерона. «Человек опасается наслаждения, за которым может последовать неутолимая боль». Приближение к счастью несло Пушкину не успокоение, напротив, усиливало в нем тревогу. Счастье общения во взаимности. А взаимность ведь и готовность жертвовать собой ради другого, полагая, что и он с радостью примет жертву и тем же ответит. Любовь таким образом — цепь взаимных и непрерывных уступок с обеих сторон, без размышления о том, чего они стоят каждый. Потому-то здесь нет потерь, одни только приобретения. Разумеется, когда любовь взаимная. Над этим как раз и задумывался Пушкин, а задумываясь, рисовал себе не столь радостную картину своего будущего. Он писал своей будущей теще, благодаря ее за согласие выдать за него свою дочь. «Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери. Я могу надеяться возбудить со временем ее привязанность, но ничем не могу ей понравиться. Если она согласится отдать мне свою руку, я увижу в этом лишь доказательство спокойного безразличия ее сердца. Но, будучи всегда окружена восхищением, поклонением, соблазнами, надолго ли сохранит она это спокойствие? Ей станут говорить, что лишь несчастная судьба помешала ей заключить другой, более равный, более блестящий, более достойный ее союз. Может быть, эти мнения и будут искренни. Но уж ей они, безусловно, покажутся таковыми. Не возникнут ли у нее сожаления? Не будет ли она тогда смотреть на меня, как на помеху, как на коварного похитителя? Не почувствует ли она ко мне отвращения? Бог мне свидетель, что я готов умереть за нее, но умереть для того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, вольной на другой день выбрать себе нового мужа, эта мысль для меня ад. Последние слова Пушкина оказались пророческими. Грозные предчувствия не обманули его. Но тут дело не в Натали, а в чем-то другом, возвышающемся не только над нею, но и над ним самим, стал быть, и неподвластным ему. В начале ноября 1826 года Пушкин пишет маленькую записку своему московскому приятелю Зубкову. «Я надеялся увидеть тебя и еще поговорить с тобой до моего отъезда, но злой рок мой преследует меня во всем том, чего мне хочется. Прощай же, дорогой друг. Еду похоронить себя в деревне до 1 января. Уезжаю со смертью в сердце». Месяцем позднее обращается к нему с большим письмом, из которого становится ясно, зачем он был нужен ему. Через него Пушкин подтверждает свое предложение, сделанное сестре жены Зубкова, Пушкиной. «Мне 27 лет, дорогой друг. Пора жить, то есть познать счастье.